Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И вновь у нас в гостях Андрей Анатольевич Бобрихин, руководитель областного дома фольклора. С ним мы уже встречались. Андрей Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Андрей Анатольевич, мы попытались в первой передаче побеседовать с вами о том, что такое фольклор. И вы привели очень интересные иллюстрации, которые доказывают то, что фольклор – это действительно народная мудрость, которую, к сожалению, сейчас немногие люди, но сохраняют и не только старые люди, оставшиеся где-то в глубинке, но и люди, которые живут в большом мегаполисе, но почувствовали корни свои и пытаются и сохранять себе, для своих детей, и нести дальше для тех, кто, как вы говорите, еще в ком не проснулись, вот эти вот корни народные. Надо сказать о том, что вообще-то Андрей Анатольевич философ по образованию. Так вот, хотелось бы, конечно, узнать, как так случилось и когда это случилось, когда вы почувствовали свои корни и ведете по этим традициям, по этой народной мудрости и свою семью, и людей, которые идут к вам в дом фольклора. Когда я почувствовал, наверное, в тот момент, когда я почувствовал себя человеком, когда я осознал себя как отдельную личность, как личность, как персону, как автономное существо, отделенное от внешнего мира, в котором я был до момента осознания, был растворен. А растворен я был, естественно, в своей семье. Для меня руки, лики, тепло и голоса моих предков, родителей, бабушки, дедушки, прабабушки, это было всей жизнью. То есть, ну, как бы тепло, благо, пища идет из окружающего мира, а окружающий мир воплощается вот в этих конкретных людях. Через них идет человеку благодать, и когда он получает свое «я», он понимает, что он обретает свое «я», и понимает, что вот есть «я», а есть то, откуда я вышел. Человек выходит из рук, из тела вот этих конкретных людей. Он ничего не знает там об истории, о царях, о державах, о землях, о территориях, ничего не знает. Весь мир для него заключается вот в этих людях. А что эти люди ему дают? Какие-то телесные ощущения, какую-то ритмику тела. Значит, там, если мама похлопывает и приговаривает там, по горкам, там, по кочкам, или люли-люли гуленьки, или поет колыбельные песни, зыбы по зыбы, отец ушел за рыбу, хотя отец уже давно не ходит за рыбу, а он инженер. Тем не менее, ритмика, тактильность, образы словесные, которые приходят в человека, они идут откуда-то оттуда. Через вот этих людей приходят. Поскольку вот запахи. Многие забывают о том, что яркие впечатления от ощущения своего или чужого во многом приходят к нам запахами. Да? Если это коммунальная квартира, в которой я вышел, допустим, я жил как бы в атмосфере своей какой-то, а потом меня пригласили в гости, я понял, что существует другой мир, другие люди с своими какими-то запахами. Это было одно из первых открытий, а такие открытия могут прийти там в возрасте 3-4 лет. Другие люди с другими интонациями. И где-то подсознательно, еще человек слов таких не знает, но возникает вопрос, а что же из себя представляет более широкий мир, и где здесь мое, свое защищенное пространство, и где границы этого пространства, за которыми может быть не так комфортно, не так благоприятно. И вот на уровне подсознательных, глубоких каких-то, неосмысленных еще ощущений приходят базовые категории человека, свое и чужое. Защищенное пространство, приятные и неприятные звуки, приятные и неприятные способы общения, телесного контакта. Наверное, я на это как-то, опять-таки, на уровне телесности стал обращать внимание. И, например, мое первое полноценное письмо я написал где-то между первым и вторым классом. Я рано пошел в школу, где-то было лет 7. Мы поехали, как обычно, в деревню, где родился мой отец, дедушка. Это Брянская область. И потом, когда я его оттуда написал маме в город, и когда я его читал лет уже через 15-20, я понял, что это как бы записка этнографа, потому что я описывал, как ведут себя люди. Я зарисовал портрет своей прабабушки, прабабушка Акулина. Меня поразил запах печи, потому что, поскольку я всегда, ну, как бы подсознательно интересовался запахами, я понимал, что каждая квартира, в нашей коммунальной квартире пахнет по-разному, есть такие благородные аристократические, есть простые пищевые какие-то. И тут вдруг в избе держали теленка маленького, который только родился, топили печь, и в печи пекли драчёны, драники, это картофельные такие, в западной части, на границе границы Беларуси и Брянской области, это очень популярное блюдо. Драники заливали яйцом, приносили еще комбикорм из фермы для того, чтобы теленка кормить. Вот это была поразительная такая симфония запахов. И потом прабабушка разговаривала со своим сыном, то есть с моим дедом. А дед прошел всю войну. Они переспоминали всех родственников, кто жив, кто не жив. По этой деревне 4 раза прошла война, отступление, наступление. А в земле куча железа. Многие мальчишки подорвались на этом. Это была масса информации. Потом приходили мужики из соседних домов. Соответственно, они застолье было. У них особая речь. И вот это вот я все как запомнил и много из этого написал. Маме в письме. А по другой линии, например, по линии матери, так называемые семиреченские казаки, в конце 19 века огромное количество людей из Дона и Кубани, защитников Родины, были отправлены далеко в Среднюю Азию, на границе с Афганистаном. Вот. Они испокон веку жили в такой местности, где с конца 19 века не осталось живых свидетелей самого переселения, а при этом часть была тоже старообрядцами. А жили в таких селах, где были разные совершенно народы, были украинцы, так называемые хохлы. То есть хохлы, может быть, в России это обидное название, но вот в Средней Азии и в Сибири они просто обычный этноним, как там самоходы, хохлы. Это была украинская деревня, русская казачья деревня, татарские деревни, ну, узбеки. А потом в советское время они стали вместе ходить в школу. И все эти вот межкультурные контакты мама в себе запечатлела. Она 38-го года рождения. Освоила языки, там могла по-украински петь, знала узбекский язык, знала все эти кухни, но при этом оставалась русской по корням. Вот это вот все мне передала и привила. И интерес к как бы культурному разнообразию. Да, интерес к культурному разнообразию, попытку найти себя в этом разнообразии и понимание того, что на самом глубоком уровне, на уровне отношения там, к материнскому теплу, вот самой первой капсуле, самому теплому и дорогому, вот этим мы все едины. Также любим, также откликаемся на колыбельные песни, мы также любим печальные песни своего народа. Каждый народ льет слезу, и сразу в нем просыпается вся боль и горечь страданий своего народа, любого, понимаете, это может быть таджикский народ, может быть русский, может быть еврейский. Когда вот эта вот боль за народ, когда ощущаешь себя, когда ты вдруг впервые услышал, и тебя это зацепило, ты понимаешь, да, я отношусь к великому народу. У него были печальные истории. И вся моя жизнь, ну или большая часть моей жизни, должна быть направлена на то, чтобы уменьшить эту боль или продолжить эту боль для того, чтобы мои дети имели возможность ее слышать. Радость и тепло матери, бабушки, родного очага, стремление его защитить, ответственность за весь народ, за семью и больше, да? Эти качества формируются в традиционной культуре и фольклором. И я надеюсь, что такие качества есть, такие механизмы существуют у многих народов, и, в принципе, нечего делить. Мы все едины в своей боли за свою землю и в своей радости за то, что мы появились на этот свет, и родители нам дали эту возможность. Андрей Анатольевич, вы в личной беседе привели такой очень интересный пример, когда вот действительно это доказывает, что у нас генетическая память живет, несмотря на то, были образцы поведения такие или нет. Жили мы в коммунальной квартире в приморском городе, в Южном. Там дом был, это бывшая воинская часть, и в 54-м году туда поселили всех ветеранов. Они были молодые еще мужчины. Там оказалась очень пестрая картина. В основном это русские люди, которые еще до войны были просто крестьянскими парнями. Во время войны они стали героями, офицерами. То есть традиционная культура еще не сильно выветрилась. И получился вот этот дом где-то семьи, ну, он большой такой, двор огромный, семей на 300. Такая большая деревня, где каждый коридор – это была отдельная улица. Каждая коммунальная кухня – это тоже вот как бы отдельная вечериночная изба. А часть перевели только частично. За забором оставалась небольшая воинская часть. Я прекрасно помню, где-то мне года 4 покрасили яйца, испекли пасхальные куличи. Я выбежал на улицу, потому что был светлый праздник, чистенько меня одели. Но представьте себе, 65-й год. Я думаю, что в Центральной России забыли о том, а город либеральный был всегда. И эти традиции никогда не прерывались. Я выбежал на улицу, нарядненько одетый, и вдруг увидел тоже раннее утро, ну, так где-то часов 9, может быть, обычно в воскресный праздничный день еще все как-то спят, такой полутуман, и за воротами солдатик ходит с винтовкой, охраняет какие-то склады. Я тут же выбежал домой, Мне никто ничего об этом не говорил. Ни про солдатика, ни старинные обычаи какие-то российские. Я схватил, попросил блюдечко у мамы и взял два яйца, кусочек кулича пасхального и понес солдат. И забыл, на десятилетие забыл. Когда я потом начал заниматься профессионально традициями, читать всякую литературу, я понял, что во мне вот опять то, что вы говорили, гены какие-то сыграли, потому что это совершенно естественная модель поведения. Не подсказанная никем. Не подсказанная никем. Мне бы хотелось в этой связи задать вопрос. Как чтили у вас в семье, и какой, может быть, первый опыт был столкновения вот с православным праздником, таким, который в те годы это еще было закрыто за семью печатями? У меня дедушка был членом коммунистической партии и считалось, что коммунисты и религия – это несовместимо. Вот. А бабушка была жена офицера, фронтовика и члена коммунистической партии. Но, тем не менее, каждую Пасху у нас праздник отмечался и по народным традициям, и бабушка вела меня в церковь. Когда вела, когда не пускали. Вот. То есть большие православные праздники, они все праздновались. И не только в нашей семье как бы тайно закрыто, а поскольку мы жили в большой коммунальной квартире с кухней на 12 семей, люди были из разных мест России, Советского Союза, большинство, конечно, русские, православные, ветераны войны, которые недавно еще жили в деревнях, их только война вырвала из этой жизни. В каждой квартире, в каждой семье праздновались эти православные праздники, люди ходили друг к другу, обменивались куличами, яйцами. То есть на бытовом уровне все эти традиции сохранялись. Очень интересно, есть праздник Маковей, он летом отмечается в августе, народное название Маковей. Это второй Спас. В том южном приморском городе принято было обмениваться душистыми травами, и весь город пах ароматными такими полевыми травами. Еще одни из самых ранних впечатлений. Деревня в Брянской области называется Голубея. Удивительное такое название. Там стоит семья наших родственников, была вот на центральной площади, где по ту сторону площади стоит церковь. Она стоит на берегу реки Десны, на возвышении таком. Там очень ярко отмечали яблочный спас. Это вообще чудесно было. Мне тоже было лет 8. Мы жили вот у своих родственников, и вдруг приезжают какие-то посторонние люди, бабушки, и их кормят, поят и так далее. Потом эти бабушки идут в церковь на следующий день, у них очень много яблок, они угощают всех, они светлые, в белых платочках, такие вот старенькие такие ангелочки ходят по всей деревне, вся площадь заполнена, престольный праздник, яблочный спас, когда все приходят с огромными корзинами, даже телегами яблок и плодов, освящают их в церкви, и приходят туда с окрестных 6 или 8 деревень. В селе есть церковь, а в деревнях нет. Даже вопроса не возникло, этих бабушек все время размещают по домам. Вот, они знают, что они придут, и где-то поселят, положат, их кормят, фамилии, паспорты не спрашивают. Потом это стало смысливать, это совершенно естественно, потому что эти люди, они как бы божьи посланцы, они несут с собой какую-то благость, совершенно естественно. Может быть, другой год, другая бабушка, ну так, они привыкли по этим домам размещаться. Вот один раз я был там две, потом три, сначала какое-то такое недовольство. То есть печь – это мое любимое место, я там играл, в общем-то, спал. Надо уступить, да? Да, надо уступить. А потом понял, что они вот так вот как бы бестелесно появились, и до сих пор это самое яркое впечатление от церковного праздника, когда он настолько сливается с народным, когда народные традиции, вот как бы, вот я ощутил вот эту церковь на возвышении, площадь вокруг нее, и все стягивается, да? Но стягивается в такой яркости, в такой пестроте, в таком даже веселье, которое присуще русскому народному празднику, именно крестьянскому. То есть вот строгость, торжественность, золото церкви, и вокруг такая пестрота лоскутного одеяла народного праздника. Вот это вот такое единение. Опять же, соборность такая. Да. Да? То есть эти люди чужие, казалось бы, они входят в жизнь семьи практически. Да, и вот такое бескорыстное общение с посторонними людьми, какие-то новые ощущения дали, которые... Надеюсь, что я и продолжаю их нести. Андрей Анатольевич, выбран был философский факультет тоже не случайно, да? То есть это определенная ступенька в поисках. С каким ощущением вы поступали на этот факультет? И каким образом все-таки пришел Дом фольклора? Ну, это немного отдельная история. На философский факультет я поступал с ощущением получить аргументы, силу и формальные доказательства того, к чему я к этому времени уже пришел. Потому что, ну, будучи уверенным и самоуверенным человеком в любой этап своей жизни, я считал, что я отвечаю за свои слова и знаю достаточно для того, чтобы... На каждом новом этапе оказывалось, что это не совсем так. И вот поступление на философский факультет, это было одним из таких этапов. Я считал, что и так достаточно мне квалификации для того, чтобы заниматься тем, чем я занимался. А на тот момент я уже закончил педагогический институт и занимался с детьми. И уже пришел как бы к национальной модели образования, о том, что образование должно быть устроено по укладу, соответствующему национальному духу, несколько такой общинный стиль проживания. Это может быть физика, может быть английский язык, но манера преподавания должна соответствовать этническому духу, тесное взаимодействие с родителями, и самое главное, что в ребенке мы должны воспитывать ответственность, и поэтому он не должен с жизнью знакомиться после выхода из школы. Школа это и есть жизнь во всех ее проявлениях, там, в научных, социальных и так далее. И он должен вот в этих сферах действовать и получать какие-то результаты своих действий, и постепенно обретать ответственность, то есть общинный дух, то вот как формируется русская община. Я хотел просто подвести фундамент, получить дополнительные знания в сфере там, русской философии или современного экзистенциализма, и многие вещи я понял, что они не противоречат. Есть философские направления, которые совершенно не соответствуют, люди имеют право их исповедовать. А есть те, в том числе и современные, которые в синтезе дают понимание того, как устроена социальная жизнь, как мир устроен, устроены познавательные структуры в сознании человека и так далее. Я благодарен, конечно, Уральскому университету за то, что он дал возможность свободно мне поэкспериментировать в различных философских направлениях. Я выбрал тот комплекс школ, который наиболее соответствует и модели образования, которая у меня была в голове и в практике, и вообще модели социального служения. Это так в двух словах. Это свобода и ответственность. Свобода человека совершать какие-то поступки по образу и подобию Творца. Будучи сотворенным, человек должен творить, создавать, художественно или практически преобразователь. То есть должен стремиться к образцу, по самому высокому, который был задан в начале. И, с другой стороны, важно не терять связи с окружающим социальным миром, потому что это и подспорье, и мы отвечаем за всех людей, которые вокруг нас. И ответственность – это самое главное. То есть любое действие должно в самом начале иметь мысль о том, что ты будешь за него отвечать. Я не хочу сказать, что есть какие-то абстрактные научные рассуждения, а есть, мы там порассуждали, посеминарили и вернулись в жизнь, и живем по другим законам. Я понимаю, что те законы во многом спонтанные, интуитивные, вот как сложилось на сегодняшний день, сознательно нас загоняют в эту жизнь, или наша слабость выливается в такой образ жизни. Проживание, махнув рукой, до добра не доведет, и даже в повседневной жизни я стараюсь исповедовать вот эти вот принципы, которым научился, которые принял сознательно, и в работе в Доме фольклора, по сохранению, возрождению традиционной народной культуры, это здорово помогает. Я лучше понимаю о том, какие культурные и социальные механизмы лежат в основе наших достижений и наших потерь. Угу. Вот, и что с этим делать тоже. Андрей Анатольевич, очень такая интересная теоретическая, что называется, база для того, чтобы воплощать все в жизни. Мне бы хотелось спросить вот о чем. Вы отец четверых детей. У меня сейчас девчонкам около пяти месяцев. Да, две девочки. Угу. Варвара и Евдокия. Старшему 20 лет. Вы модель свою воплощали в жизнь, в семейную, и модель работы Дома фольклора. Мы говорили о том в предыдущей передаче, что у нас несколько островков в городе, в области, вообще в России, которые пытаются свои модели понимания фольклора воплотить в жизнь. Что это за модель областной дом фольклора? Что вы несете? Что состоялось, что не состоялось? И что бы хотелось еще сделать? Ну, я, наверное, как смотрю, ну, опять-таки, через свой личный опыт, через судьбу своих предков и потомков, детей, имея перед своими глазами образцы мужского поведения, изучая основу мужского поведения в традиционной культуре, и в теории, и в практике, и в экспедиционной работе, помня о своих предках, которых я еще застал, там, дедушка, ветеран войны, бывший молодой крестьянский паренек, который в возрасте 13 лет со своими сверстниками совершенно бескорыстно собрал деревенскую школу. Есть такая история, такое предание в нашей семье. Тут связано все, и традиционная сельская культура, и забота о школе, образовании. То есть он не закончил эту школу, там учились начальная школа 9 лет, и пришла в деревню новая учительница, попросила мальчиков помочь ей, там колхоз выделил какие-то, ну, тогда еще не колхоз, просто даже была какая-то община, выделила деньги на то, чтобы купить у власти участок леса. Мальчишки собрались, то есть собрали сруб в возрасте, вот в подростковом. Mm-hmm. Вот, ряд таких образцов есть в моей памяти, вот я на них ориентируюсь и в семейной жизни стараюсь просто приблизиться к этим образцам. Не хочу сказать, что к идеалу, то есть образец мужского поведения, ответственного. Очень люблю детей своих и вообще. Вот, и поэтому, когда считается, что мужчина такой строгий, и должна быть какая-то дистанция между им и заботами о детях, совершенно нет. То есть, ну, там, то есть покормить, это погулять. Не просто построить, да? Нет, конечно. Там и покормить, и погулять, и спеть песенку, и поиграть в кубики, это все совершенно нормально. Но самое главное – это не уходить от ответственности в любой момент, чего бы это ни касалось. Там попу помыть ребенку, когда он обкакался, там, или там, пойти заплатить за квартиру, потому что многие мужчины, наверное, не знают, как это делается. То есть нет такого, не мужское это делается? Да, нет такого. Вот, с коммунальными службами пообщаться или при необходимости дом срубить. Это все нужно. То есть любая жизненная ситуация, ты воспринимаешь так, ты за это отвечаешь. А дальше уже думаешь, какими способами ты это будешь делать. Вот, в отношении с домом фольклора, вообще с традиционной культурой, у нас собрались такие люди, которые, ну, во-первых, таких специалистов вообще больше не существует в Свердловской области. Если женщина-работница дома фольклора уходит в декретный отпуск, это катастрофа для нас, потому что целое направление неким просто заменить. Вот. При этом, мне кажется, в основе отношения к традиционной культуре, к своей работе, более ответственность за культуру, а она не абстрактное понятие, она воплощена в конкретных людях, потому что мы знаем там, по именам очень многих людей. Ну, как это сказать, у нас очень личные отношения. Это не какой-то абстрактный ансамбль или абстрактная культура. Когда мы разговариваем, допустим, планируем какие-то экспедиции, вот, если посторонний человек послушает, а нас со стороны вот так вот покажется, что у каждого из нас где-то 5000 родственников в различных деревнях, потому что мы знаем, как зовут ту бабушку там, 80-го, там, говорим, вот сейчас там надо сделать публикацию по Каменскому району. А, это там, где там Белоусова поет? Да нет, другую запись там. Или там, Тамара Никодимовна Кезик там, из Табаринского района, мы знаем, ага, вот ее песни вот такие-то. То есть это личностные отношения, а поскольку это все, это конкретные люди, которые стоят перед глазами, мы знаем там, когда умер ее муж, если он умер, какие отношения там, зять там пьет и так далее. То есть пока разговариваешь с человеком, общаешься, выясняешь все его богатство и все его беды. Вот. И поскольку это личное отношение, ты переживаешь за этого человека, ты думаешь о том, ага, вот опять там не выделили дрова на зиму, там сельсовет, там жалуются бабушки там, из Пальмино-Табаринского района, там, что у них там переправа, а без переправы через реку они вообще отрезаны от мира. Там, что если раньше был колхоз, им дрова привозили, сейчас стало частное фермерское хозяйство, им не привозят. Я знаю, что ему там сейчас опять будет разлив, и они опять никуда не выберутся, там сломается холодильник, это все там, или что-нибудь такое, там заболеет скотина, вот все эти проблемы. То есть мы отвечаем за этих людей в некотором смысле. Но, во всяком случае, нам всегда рады, мы их морально поддерживаем. Они очень рады, когда мы приезжаем, потому что уходить, умирать и уносить это все с собой, это безумно жалко. Они знают, ну, интуитивно чувствуют, каким богатством обладают, вот, и с радостью делятся с нами. Вот, с такой огромной радостью откликаются на все наши просьбы, там, собираются, бросают многие там, домашние задания, перекладывают там, на невесток и на дочерей, собираются в клубе, там, поют для нас. Они ничего не понимают о том, там, что такое компакт-диск, что мы будем с этим делать, кому это нужно, сколько фольклорных ансамблей будет разучивать эти песни, как фольклористы дерутся вообще за аутентичные записи из-за недостатка хорошего репертуара. Они ничего не знают. Они знают, что вот приехала Ольга Борисовна, приехал там, Андрей Анатольевич, Наталья Николаевна, там Наташенька, Оленька, там, Андрюша, там, и вот все. Это для них праздник, и мы должны для них собраться и спеть. Огромная боль и ответственность вот за этих людей, за те условия, в которых они сейчас оказались, материальных. Конечно, они жалуются и о пенсиях. Конечно, их очень сильно дурят перед каждыми выборами. Мы заходим, у них стены обклеены, и вперемешку там бумажные иконы с календарями и календари с кандидатами в депутаты. Вот. Приезжаем там в Курганскую область 3 года назад. Там в каждом доме, где мы записывали, газета с таким вот великолепным человеком, с таким ангелом, прямо вот еще красивый такой, в очочках Паша Федулев. Ну, прямо, ну, не знаю, вот... И они же верят, понимаете, они же верят, но этому товарищу не удалось здесь, он сейчас туда поехал, вот, и мы понимаем, а вот Сейчас выращивают они коров, там, свиней, государство уже не закупает, да, приезжают частники и говорят, вот, ну, и записывают, там, бумажки с печатями выдают, у тебя мы взяли, там, 200 килограммов, у тебя 50 килограммов, как бы закупают мясо, да, и выдают бумажку с печатью. Ну, не знаю, я таких печатей нарисовать могу, как сказано в одном фильме, я таких бумажек тебе еще нарисую, да? И вот они искренне сейчас пытаются там в суд, прокуратуру, тех людей уже давно и след простыл. Они, конечно, не на Канарах, они где-то здесь рядом, и наварили они на этом не миллиарды долларов, а там на 100 рублей какого-то старичка обманули. А что мы можем сделать? Вот. Ну, так морально поддержим, покажем, что вот, уважаемые старички, уважаемые дедушки и бабушки, вы прожили не зря, есть немного людей, на которые гордятся вами, поклоняются вам низко в пояс. Вот. И все, что мы можем сделать для вас, это послушать, поговорить с вами. Может быть, рассказать о вас там, в радиоэфире и там, напечатать, опубликовать ваши песни, записать ваши голоса и оставить их потомкам на многие годы. Спасибо, Господи, вот за такую работу. И мне бы хотелось еще спросить, вот о чем, да, вы привезли вот это богатство, вы пообщались с этими людьми, и к вам, опять же, к вам теперь уже идут в Дом фольклора другие люди, люди, которые хотят хоть каким-то образом познакомиться с народной мудростью. Вот кто к вам приходит? Чьи сердца откликаются? Как вот этот процесс происходит? Продолжение. Совершенно разные люди, есть просто любители, есть люди, которые, там, уйдя на пенсию или доживя до 70 лет, вдруг вспомнили, что они что-то забыли, да, вот, они приходят и говорят, вот, у меня бабушка пела, а я нет, вот, давай, вот, пришла недавно женщина, мы занимаем помещение в доме, который раньше был жилым, и она пришла, говорит, вот, я здесь раньше жила, тут прошло мое детство, сели, чаем напоили, спросили, есть ли у нее внуки, ну, просто... Милая женщина, там, больница, нет пенсии и так далее. Ну, вот обычная русская ситуация. Поговорили, успокоили, она прослезилась, подарили ей несколько книжек с нашими записями, там, колыбельные песни, там, картинки красивые, там, пусть они черно-белые, пусть там внучок ему, там, 2 или 3 года возьмет цветные карандаши, разрисует, но хотя бы, вот, может быть, мама споет эти колыбельные песни. Вот. Другая форма, там, это различные семинары для работников культуры, тех же сельских домов культуры. Mm-hmm. Они живут на богатстве, они сидят на золоте, рядом с ними бабушки. А они ищут эти репертуарные сборники из Москвы, там, где-то пытаются там... Ну, как вы думаете, что сейчас в клубах показывают? «Фабрику звезд». Раньше там это было что-нибудь там, «Голубой огонек». То есть берут какие-то клишированные формы и в каком-то усеченном варианте пытаются воспроизвести. Вот работникам культуры... Мы пытаемся объяснить о том, что если вы соберете вокруг себя детишек, да пойдете по избам, да расспрашивать бабушки, да, может быть, с бабушкой какой-нибудь этот праздник проведете, до Рождества поколедуете, и не надо вам никаких этих репертуарных сборников, сценариев. Нет, говорят, нам нужно несколько кассет, чтобы провести дискотеку, нам нужно провести дискотеку для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы там повесить новые шторы, и вот когда мы повесим новые шторы, тогда мы и займемся, будем собирать бабушек и будем проводить. Пока вы этого добьетесь, вы со своими дискотеками, вы сопьете и уничтожите целое поколение. Разные приходят к нам люди, и фольклористы, и в основном это, конечно, педагоги, работающие в детских садах, в школах. Огромная масса еще невежества по отношению к традиционной культуре. Люди вообще не понимают. Там, вот говорят, дайте нам материал по Уралу, только вот хорошая русская песня, которую пели. Нет, нам русская не надо, нам надо уральская. То есть такое впечатление, что Урал обнесен китайской, великой китайской стеной. Знают максимум про родную культуру, что есть Павел Петрович Бажов и там Тагильский поднос. Все. Вот дальше не простирается. Вот наша задача немножко это вот насытить информацией. Книжки, публикации, семинары, концерты, фестивали. По несколько фестивалей в течение года проводим. Фестиваль казачьей песни, фестиваль Дмитриев день традиционной мужской культуры. С этого года начинаем фестиваль на Казанскую. Государственный праздник, фестиваль единения народов Урала в памяти иконы Казанской Божьей Матери. Детский фестиваль на Троицу, детский фестиваль на Рождество. Они все, вход всегда бесплатен на все концерты фестивальные. Пытаемся в области проводить фестиваль, чтобы немножко глубинку затронуть, немножко всколыхнуть. Вот каждый концерт является прямо школой по народной культуре. Потому что тут и костюм, тут и песня, тут и манера поведения. Это как раз слияние разных сторон, да, жизни? Да. А еще, Андрей Анатольевич, скажите, вот на какой базе вы это все проводите? Потому что хотелось бы, конечно, информацию вовремя получить. Куда идти людям? У нас, конечно, нет своего концертного зала. Вот те организации, где нам идут навстречу, вот с теми и работаем. Но сейчас есть какой бюджет, мы можем в организацию заплатить денег. Ну, например, 7 мая 2006 года в рамках фестиваля, первого фестиваля казачьей культуры на Урале будет проходить концерт казачьих фольклорных ансамблей из Москвы, Челябинской области, Санкт-Петербурга и Первоуральска. В 15:00 в зале Маклецкого училища Чайковского. Осенью мы будем проводить большой такой форум, конференцию и выставку, и конкурс по народной одежде, по народному костюму. Это будет проходить и в центре Гамаюн в Екатеринбурге, и в Краеведческом музее. Надеюсь, 2-3 месяца, так, сентябрь, октябрь, ноябрь. Кого вы приглашаете? Участвовать в выставке мы приглашаем всех тех, кто хранит костюм, бабушки, изготавливает костюм по традиционным образцам и пытается современный или сценический костюм сделать с использованием народных традиций, как бы три номинации вот таких вот. Вот, фестиваль «Дмитриев день», ну, большие концерты мы пытаемся делать в хороших залах Екатеринбурга, может быть, других городов, вот, в Тюзе, может быть, там, в Доме офицеров. Как говорится, следите за объявлениями. Да, вот. Хотелось бы побольше таких объявлений. Масса мероприятий, мы только с одного на другое только переключаемся. Вот. И вообще пусть люди приходят к нам в Дом фольклора, мы поделимся всем, чем можем. Хотелось бы, конечно, чтобы больше было людей, которые откликаются, которые почувствуют благодаря вашей работе вот эти свои корни и принесут в свои семьи, обогатят своих уже детей, как удалось Андрею Анатольевичу самому, да? Вот, помоги Господи. И на прощание, опять у нас передача подходит к концу. Андрей Анатольевич, ваши координаты, где вы находитесь, областной дом фольклора? По какому телефону можно с вами связаться и узнать о ближайших мероприятиях? Мы находимся в Екатеринбурге, в центре, на Плотинке, по адресу улица Горького, дом 33, вход со двора. А телефон мой 371-20-09. Я очень жду и приглашаю тех людей, которым есть чем поделиться, которые носят в себе какие-то шедевры, достопримечательности традиционной народной культуры, у кого есть многопомнящие бабушки, у кого есть какие-то воспоминания о своем селе, деревне, каком-то месте или событии. Вот, мы с удовольствием это запишем и сохраним вот это вот достояние отечественной культуры. Спасибо вам огромное за встречу. И я думаю, на следующую нашу встречу мы пригласим не только Андрея Анатольевича, руководителя областного дома фольклора, но и ваших сподвижников, ваших сотрудников, для того, чтобы они рассказали о своей работе, потому что у каждого своя стезя, да? Конечно. И вот об этом хотелось бы узнать. Спасибо, Господи. До свидания, до новых встреч. Храни вас, Господь. Спасибо. Дорогие наши слушатели. До свидания.